Станция вторая, 52, стих 10. 10. Когда они, чудовищные формы, были истреблены, земля матери осталась опустошенной, она просила высушить ее. Смотри для сравнения описания творения Беросом, как оно сохранилось у Александра Полигистера с отвратительными существами, рожденными от двоякого принципа воды и земли, из бездны изначального творения. Нары, центавры, люди с лошадиными ногами и человеческими торсами, и киннары, люди с лошадиными головами, созданные Брамою в начале Кальпы. Время отвердевания земной коры наступило. Воды разделились, и процесс начался. Это было началом новой жизни. Именно это и открывается нам одним из ключей. Другой ключ учит происхождению воды, ее смешение с огнем, жидким огнем, согласно употребленному выражению, и дает алхимическое описание порождения этих двух твердых веществ, подобных минералам и землям. Везде вода есть символ женского начала. Материя, от которой происходит буква «М», производится графически от водного иероглифа. Это есть всемирная утроба или великая глубь. Венера, великая дева-матерь, выходит из морской волны, а Купидон или Эрос – сын ее. Но Венера является позднейшим мифологическим вариантом Геи и Земли, которая в своем высшем аспекте есть Прокрити, природа, метафизически же Адити и даже Мула Прокрити, корень Прокрити или же ее Нумен. Следовательно, Купидон или любовь в своем первоначальном смысле есть Эрос, божественная воля или желание проявить себя через видимое творение. Отсюда Фохат, прообраз Эроса, становится на Земле великою мощью, жизненным электричеством или же духом-жизнедателем. Припомним греческую теогонию и вникнем в дух ее философии. Греки учат нас, что все сущее, включая и богов, обязано своим бытием океану и его супруге Тетис, последнее то же, что и Гея, земля или природа. Но кто же океан? Океан есть бесконечное пространство, дух в хаосе, которое и есть Бог. Тетис же не есть земля, но предвечная материя в процессе образования. В нашем случае она уже не Адити Гея, рождающая Урана, или ранневедического Варуну, главного Адития среди семи планетных богов, но Прокрити, материализованная и локализованная. Станция третья, 53, стих 11. Попытки создать человек. 11. Сошествие Демиурга. 12. Приказ лунным богам созидать. 13. Высшие боги отказываются. 11. Превышний владыка пришел, он отделил воды от тела ее, и это стало небом наверху, первыми небесами. Станция 3, 53, стих 12. 12. Великие каганы, владыки, призвали владык Луны о воздушных телах. Породите людей, людей вашего естества. Дайте им, человеческим дживам, монадам, их внутренние формы. Она же, Земля и духи Земли, сложит внешние оболочки, внешние тела, мужи-женами будут они, владыки пламени, также. Кто эти владыки Луны? В Индии их называют Питри, или лунными предками, но в еврейских свитках сам Иегова есть владыка Луны, коллективно же он явлен как воинство, и так же, как один из Элохимов. Станция 3, 53, стих 13. 13. Пошли они, лунные боги, каждый в предназначенную ему землю, семь из них, каждый на свой удел. Владыки пламени остались позади, Они не захотели идти, они не пожелали творить. Сокровенные учения показывают божественных прародителей, лунных Питри, как создающих людей на семи частях этого глобуса, каждый на своем уделе, то есть каждый особую расу людей по внутреннему и внешнему виду и на различных зонах. Это полигенистическое утверждение рассматривается в другом месте в станции 7-57. Но кто же они? Кто создает? И владыки пламени, которые не захотели? Оккультизм разделяет создателей на 12 классов, из которых 4 достигли освобождения до конца Великого века. Пятый готов достичь его, но все еще остается деятельным на умственных планах, тогда как 7 классов еще находятся под непосредственным кармическим законом. Эти последние действуют на обитаемых глобусах нашей цепи. Экзотерические индусские книги упоминают 7 классов Питри, и среди них 2 определенных вида прародителей или предков – Бархишады и Агнишватты, или одни, обладающие священным огнем, и другие, якобы, лишенные его. Ритуализм индусов, по-видимому, связывает их с жертвенными огнями и с грехастха-браминами в их ранних воплощениях, с теми из них, кто в своих предыдущих рождениях охранял, и теми, кто якобы не охранял, как они должны были это делать, священные огни своего очага. Различие это, как сказано, взято из вет. Первый и наивысший класс, эзотерический, класс Агнишватта, представлен в экзотерической аллегории как состоящий из грехастха или браминов, глав семей, которые, якобы, не выполнили своего долга в поддержании огней очага и в приношении жертв на сжигание огнем в своих прошлых рождениях, в других манвантарах, и потому утратили всякое право на принесение им жертвоприношения с огнем. Тогда как бархишады, будучи браминами, поддерживавшими священные огни у своего очага, почитаются таким образом по сей день. Следовательно, агнишватта представлены как лишенные огней, тогда как бархишады обладают ими. Но эзотерическая философия объясняет первоначальную классификацию как возникшую в силу различения между природами этих двух классов. Агнишвата Питри лишены огня, то есть животно-творческой страсти, ибо они слишком божественны и чисты, тогда как бархишады, будучи лунными богами, более тесно связанными с землею, стали элохимами, творцами форм или Адама из праха. Аллегория говорит, что Санандана и другие Ветха, сыны Брамы, его первое потомство, были без желаний или страсти, вдохновленные святой мудростью, отчужденные от мира и не желали иметь потомства. Вишну Пурана 1.7. Перевод Уильсона. Именно таков смысл слов в стихе «они не захотели творить», и это объясняется следующим образом. Первичные эманации творческой мощи слишком близки к абсолютной причине. Они силы преходящие и латентные, которые разовьются лишь в грядущих и последующих стадиях. Этим все объясняется, потому сказано, что Брама ощутил гнев, когда он увидел, что те воплощенные духи, рожденные из его членов, Гатра, не захотели размножаться. После чего, как говорится в аллегории, он создает других 7 разумом рожденных сынов. Примечание смотри Махабхарата, Мокшадхарма Парван. Именно Маричи, Атри, Ангирас, Пуластья, Пулаха, Крату и Васиштха посредне часто заменяется Дакшей, наиболее многочадным из создателей.